Юсуки взял карту и разложил ее на столе перед собой. Это была карта страны горячих источников. На карте был отмечен небольшой участок земли. Юсуки сказал: «Эта провинция находится под моим командованием. Она примерно в 150 километрах к востоку от этой деревни. Один из моих рабочих, который занимался земледелием, наткнулся на кое-что интересное. Я нанял эксперта для проверки и думаю, что мы обнаружили шахту». Тамацу был очень насторожен. Это дело казалось очень серьезным. Он спросил: «Что это за шахта?» Юсуки ответил: «Нам потребуется провести детальное исследование, чтобы быть уверенными. Наше предварительное исследование показало, что эта шахта содержит редкие и драгоценные металлы». Тамацу успокоился. Он подумал: «Хотя шахты с драгоценными металлами могут принести много денег, они не привлекут слишком много внимания». Однако Юсуки сказал: «И я подозреваю, что в шахте могут быть также залежи чакрового металла». Его слова шокировали всех в комнате. Чакровый металл был чрезвычайно ценным в этом мире. Тамацу пробормотал с мрачным лицом: «Почему вы не выдали миссию ранга С?» Юсуки сказал: «Я не уверен, что это действительно так. Возможно, нам просто повезло во время предварительного исследования. Поэтому я не хочу привлекать много внимания. Я поговорил с нашим даймё. Если в этой шахте действительно есть залежи чакрового металла, то мы предоставим Конохе права на добычу. Мы также предоставим Конохе первое предпочтение при его продаже. Так что ваша миссия состоит из двух частей. Во-первых, я хочу, чтобы ваша команда обеспечила, чтобы никакие бандиты не мешали процессу добычи и чтобы никакая информация не просочилась наружу. Мы не допустили утечки информации, так что, если нам очень не повезет, ниндзя-отступники не будут мешать процессу. Что касается второй части, я также хочу, чтобы вы тайно связались с Хокаге и попросили его отправить сюда больше отрядов, как только мы подтвердим, что в шахте есть залежи чакрового металла». Тамацу проанализировал ситуацию. «Эта миссия может быть очень рискованной. Если детали просочатся, то мы можем навлечь на себя много неприятностей. Но если миссия будет успешной, деревня получит огромную прибыль. Это очень поможет деревне. Особенно после таких катастрофических потерь, эта новость может поднять наш боевой дух». Тамацу принял решение и сказал: «Хорошо, мы беремся за миссию. Я отправлю сообщение Хокаге. Но пусть ваша разведывательная команда работает очень быстро». Юсуки кивнул: «Да, я заставлю их работать так быстро, как только они смогут». Они начали обсуждать детали миссии, исследователи и другие факторы. После завершения обсуждения Юсуки улыбнулся и сказал: «Вы, должно быть, устали после долгой поездки. Я организую для вас ужин. Вы можете отдохнуть здесь этой ночью и отправиться на миссию завтра». Тамацу улыбнулся и сказал: «Спасибо». Они встали и ушли. После ужина ниндзя Конохи собрались в комнате. Тамацу сказал: «Рёта, напиши зашифрованное сообщение Хокаге. Я отправлю его. Напиши все, что обсуждалось с Юсуки». Рёта сказал: «Будет сделано». Он начал писать на свитке. Тамацу сказал: «Я хотел взять более легкую миссию, чтобы завершить наш перерыв, но это может обернуться бедой. К сожалению, отказаться нельзя, так как это может сильно помочь нашей деревне. Мы будем постоянно начеку, защищая эту область. Однако, если мы заметим вражеских ниндзя, будь то ниндзя-отступники или ниндзя из других деревень, в количестве, с которым мы не сможем справиться, идущих к шахте, мы отступим. Это понятно?» Все кивнули. Тамацу сказал: «Хорошо, отдохните как следует сегодня ночью. С завтрашнего дня мы должны быть в полной боевой готовности». Все разошлись по своим постелям, чтобы вздремнуть. Тамацу оставался с Рётой, пока тот не закончил. Он одолжил у Юсуки ястреба посыльного и отправил сообщение Хирузину. На следующее утро группа Конохи отправилась в путь. Прим автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо ТР за поддержку на Patreon. 205. Глава 202. Смертельная ловушка. 205. Глава 202. Смертельная ловушка. Фуджин и его команда бежали в сторону провинции Юсуки. Поскольку она находилась к востоку от скрытой деревни горячих источников, это было недалеко от границы страны Инея, где их отряд выполнял предыдущую миссию. Через пару часов бега они приблизились к провинции Юсуки. Когда они оказались близко, Тамацу начал инструктировать свой отряд. Разведывательная команда Юсуки уже обустроила базу. Мы встретимся с ними и разработаем дальнейший план действий. Кацуми, ты установишь периметр вокруг всей области с помощью своих жуков. Я хочу знать о каждом, кто входит и выходит из этой зоны. Это будет тяжело, но я хочу, чтобы ты поддерживал его постоянно. Кацуми ответил: «Хорошо, сделаю». Тамацу посмотрел на Тадаши и сказал: «Ты и Кента будете патрулировать этот район. Запомните запах каждого работника, когда мы туда прибудем. Если позже вы почувствуете новые запахи, немедленно предупредите меня». Тадаши ответил с ухмылкой: «Не волнуйтесь, мы справимся». «Верно, Кента?» Кента гавкнул в знак согласия. Тамацу кивнул и сказал: «Рёта, Фуджин и я останемся в режиме ожидания. Если вы вдвоем обнаружите что-то неладное, то передадите нам сообщение и скажете, какое, по вашему мнению, будет наиболее подходящее действие». Все кивнули. Тамацу собирался сказать еще что-то, когда все ниндзя Конохи внезапно остановились и отпрыгнули назад. Они приземлились на ветку и увидели, как десятки кунаев дождем посыпались перед ними. Все пятеро нахмурились. В следующую секунду из-за деревьев появились 20 силуэтов. Ниндзя Конохи были окружены. Когда они увидели их повязки, лица всех помрачнели. Фуджин пробормотал: «Я не мог их почувствовать до сих пор. Все они уровня Чунина и Джоунина». Тадаши мягко сказал: «Они замаскировали свой запах, чтобы пахнуть, как деревья». Фуджин сказал: «По меньшей мере еще 30 ниндзя формируют второй периметр. И еще несколько, вероятно, все еще прячутся». Лица всех помрачнели. Один из окруживших их ниндзя заговорил насмешливым тоном: «Интересно, почему ниндзя Конохи так поспешно направляются в страну Иния?» Тамацу сказал: «У нас миссия в этой стране. Почему вы, ниндзя Кумагакури, окружили нас?» Ниндзя Кумагакури сказал: «Если ваша миссия состоит в исследовании той шахты чакры металла, то у меня для вас неприятные новости». Кумагакури решила взять шахту под свой контроль. Его слова разозлили всех, кроме Фуджина. Фуджин лихорадочно обдумывал, смогут ли они избежать столкновения или хотя бы обеспечить безопасное отступление. Однако он заметил, что остальные 19 ниндзя Кума готовились к атаке. Он чувствовал жажду крови от некоторых из них. Чем больше он подсчитывал, тем яснее понимал, насколько отчаянной была ситуация. В конце концов, у него была только одна мысль: «Черт!» Тамацу быстро проанализировал ситуацию. Он не хотел отказываться от миссии, но успех против такого огромного числа противников был невозможен. Он сказал: «Хорошо, мы отступаем». Однако ниндзя Кума не двинулись. У говорившего на лице появилась злая ухмылка, и он сказал: «Если мы отпустим вас, Коноха отправит более крупный отряд, чтобы противостоять нам. К несчастью, вы должны умереть». Он немедленно прыгнул вперед, чтобы атаковать. Остальные 19 ниндзя Кума также бросились в бой. Кроме того, несколько ниндзя Кума продолжали прятаться в лесу и наблюдали за схваткой. Тамацу крикнул: «Держитесь вместе, защищайте друг друга и сосредоточьтесь на отступлении». Он знал, что их шансы на выживание были невелики. Он хотел использовать командную работу, чтобы прорваться и сбежать. Все ниндзя Кума атаковали ниндзя Конохи сюрикенами. Они выпустили так много сюрикенов, что увернуться от всех было бы невозможно. Рёта крикнул: «Осторожно, эти сюрикены заряжены молнией». Ниндзя Кума усмехнулись, услышав это. Несмотря на то, что ниндзя Конохи знали это, они не смогли бы увернуться из-за огромного количества сюрикенов. Если сюрикены попадут в них или даже в их оружие, их тело будет парализовано на несколько секунд. Даже если им едва удастся избежать сюрикенов, их тела все равно почувствуют электрический заряд и ненадолго замедлится. Этого времени было бы достаточно для ниндзя Кума, чтобы выиграть битву. Чакра собралась на ладони Фуджина. Он сказал: «Игнорируйте их, сосредоточьтесь на прорыве». Его команда решила довериться ему и начала отступать в направлении скрытой деревни горячих источников. Чакра на руках Фуджина преобразовалась в ветер. Легкий бриз начал струиться по округе. Все сюрикены были перенаправлены ветром и пролетели мимо них. Они миновали ниндзя Конохи на безопасном расстоянии и вместо этого полетели в сторону ниндзя Кума. Усмешка с лиц ниндзя Кума внезапно исчезла. Все предприняли уклоняющиеся маневры. Несколько человек схватили мечи, пропустили через них чакру молнии и использовали их для блокировки или отражения сюрикенов. Воспользовавшись небольшой брешью, Тамацу проинструктировал. «Тадаши, создай проход, Рёта и я поможем тебе. Кацуми и Фуджин, сосредоточьтесь на защите». Тадаши и Кента шагнули вперед. Абсолютное тайдзюцу человека-зверя. Клык на клык. Оба начали быстро вращаться и набросились на одного из ниндзя Кума. Рёта и Тамацу последовали за ним. Их целью было помешать ниндзя рядом с целью Тадаши вмешаться. Если Тадаши ранит этого ниндзя, то ниндзя Канахи смогут выбраться из окружения. Фуджин схватил меч правой рукой, а тысячи жуков начали появляться вокруг Кацуми. С Тадаши, возглавляющим атаку, и остальными, помогающими ему и защищающими друг друга, ниндзя Канахи наконец-то почувствовали некоторые шансы на успех. Однако, когда Тадаши приблизился к тому ниндзя, тот внезапно усмехнулся. Он сложил ручную печать, говоря: «Хуже противника для прорыва ты и выбрать не мог». Высвобождение молнии. Техника гироскоп. Его чакра внезапно резко возросла, и два кольца молнии появились вокруг него, начав вращаться на очень высокой скорости. Глаза Фуджина расширились, когда он почувствовал огромную разрушительную силу в этих кольцах молнии. Его чакра внезапно сильно увеличилась. Он подавлял свою чакру раньше, чтобы притвориться чунином. Но он полноценный джаунин. К сожалению, у него не было времени предупредить. Тадаши и Кента напрямую столкнулись с кольцами молнии. Техника была настолько мощной, что их атака немедленно прекратилась. Оба закричали от боли, когда их тела были поражены молнией. Рёта и Тамацу были шокированы. Они начали двигаться к Тадаши. Однако их заблокировали ниндзя Кума, которых они пытались остановить ранее. Два ниндзя Кума атаковали каждого из них и успешно сковали их действия. Фуджин и Кацуми хотели помочь, однако были беспомощны. Четыре ниндзя Кума сложили ручные печати одновременно с тем, как Тадаши и Кента были поражены кольцами молнии. Высвобождение молнии. Техника ложная тьма. Четыре молниеносных копья летели на них сзади. Фуджин немедленно выстрелил воздушными пулями в три из приближающихся атак. Воздушные пули пробили молниеносные копья и рассеяли технику. Кацуми управлял своими жуками, чтобы остановить последнюю атаку. Молния напрямую поразила этих жуков. Сотни жуков погибли, но им удалось остановить технику. Однако, несмотря на остановку техник, их положение стало еще более мрачным. В то время как Тадаши и Кента были парализованы электричеством, а остальные были скованы, два ниндзя Кума переместились рядом с Тадаши и Кентой. Фуджин и Кацуми повернулись, чтобы продолжить отступление. Однако они были шокированы. Один ниндзя Кума пронзил мечом шею Кенты прямо у них на глазах. Тадаши в ужасе наблюдал, как Кента, скуля и воя от боли, рухнул на меч. Через мгновение недоверия его глаза покраснели от ярости. Он посмотрел на ниндзя Кума перед собой и крикнул: «Будь ты проклят, я убью вас всех». Его тело все еще было поражено электричеством. Однако он стиснул зубы и двинулся, несмотря на боль. Он сформировал когтистую лапу правой рукой. Его ногти удлинились и стали очень острыми. Его рука преобразилась, стала очень мускулистой и свирепой. Он атаковал ниндзя, который создал кольца молнии, поймавшие его и Кенту, целясь когтями раздавить его череп. К сожалению, он был намного слабее, и его тело все еще оставалось медленным из-за ударов, которые ему пришлось вынести. Ниндзя Кума отодвинулся в сторону и с легкостью увернулся от его атаки. Он схватил свой меч и одним плавным движением пронзил сердце Тадаши. Глаза Тадаши были широко открыты. Он не мог поверить, как легко были убиты он и его напарник. Ниндзя Канахи хотели помочь, однако они все были связаны боем. У них не было никакой возможности спасти Тадаши. Они могли только беспомощно наблюдать, как товарищ по команде умирает у них на глазах. ПА. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. ПА. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. На Патреоне можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Муханада и Симплиев за поддержку на Патреоне. 206. Глава 203. Контратака. 206. Глава 203. Контратака. Фудзин был с этой группой недолго. И хотя ему не нравилась мысль о потере товарища, его внимание было сосредоточено на бегстве. Его разум лихорадочно просчитывал пути к спасению из ужасной ситуации. Однако трое других были с Тадаши годами. Их глаза налились кровью от ярости. Тамацу закричал, складывая печати: «Раз вы хотите убить нас, я заберу с собой столько ваших, сколько смогу». Стихия огня. Горящий пепел. Он изрыгнул изо рта поток пепла, наполненного чакрой. Пепел распространился во всех направлениях, но оставил небольшое пространство в центре, где стояли четверо ниндзя-канахи. Ниндзя-кума попытались приблизиться, но немедленно отступили, увидев воспламеняющийся пепел, распространяющийся по всей области. Несколько из них запустили дзюцу стихии молнии и стихии воды в него. Однако в следующую секунду Тамацу поджег пепел, и вся дымовая завеса взметнулась взрывом. Взрыв поглотил все направленные на них дзюцу. Двое ниндзя-кума находились чуть за пределами радиуса взрыва. Они были задеты камнями и обломками, получив ранения. Ниндзя-кума готовились к следующей атаке, как вдруг огонь, вызванный взрывом, втрое увеличился в размерах и интенсивности и начал стремительно распространяться. Фудзин выпустил дзюцу в бесконечный прорыв во всех направлениях, заставляя огонь стремительно распространяться. Ниндзя-кума не ожидали этого. Все 20 ниндзя оказались слишком близко, чтобы успеть применить дзюцу или убежать. Их настиг огонь. Те, кто прятался в лесу, быстро отступили или использовали защитные дзюцу. Советник Кумагакури Хари, который прятался в лесу, пробормотал: «У них сильный пользователь стихии ветра. Будьте осторожны с ним». Трое, что были с ним, кивнули. Они не ожидали, что ниндзя-канахи нанесут столь яростный ответный удар. В центре, где не было огня, Тамацу сказал: «Мы воспользуемся хаосом, вызванным этим огнем, чтобы сбежать». Рёта возразил: «Но Тадаши». Тамацу перебил его: «Тадаши не хотел бы, чтобы мы последовали за ним так скоро. Мы будем жить и отомстим в другой день. Хокаге непременно создаст отряд для возвращения шахты». Рёта нехотя кивнул. Фудзин сказал: «Это будет нелегко. Там снаружи еще как минимум 30 ниндзя, и я чувствую, что еще несколько прячутся в моем поле чакры». Тамацу сказал: «Мы используем против них еще одно комбинированное дзюцу огня и ветра. Надеюсь, это их отпугнет». Фудзин кивнул. Он подумал: «Надеюсь, это сработает. К сожалению, у меня плохое предчувствие. Некоторые чакры, что я ощутил, гораздо сильнее наших». Раздались крики боли, когда огонь обжигал их плоть. 8 ниндзя-кума не выдержали и рухнули. Они будут заживо сожжены. Остальные 12 быстро выбрались из огня и начали пытаться потушить пламя на себе. Хотя они выжили и не получили смертельных ранений, они уже не могли сражаться в полную силу. Они испытывали ужасную боль от обожженной плоти. Многие их чувствительные органы, такие как глаза и уши, тоже пострадали. Остальные ниндзя-кума были потрясены увиденным. Ситуация изменилась слишком резко. В одну секунду у них было полное преимущество, а в следующую, весь их отряд из 20 человек был разгромлен. Выбрав подходящий момент, Тамацу сказал: «Сейчас». Все 4 мгновенно переместились. Они планировали использовать этот хаос для побега. Как только им удастся вырваться из окружения, ниндзя-кума не захотят преследовать их по землям другой страны. К сожалению, у кума было много сенсоров. Как только ниндзя-канахи скрылись, один сенсор крикнул: «Они идут сюда». Сенсоры из других групп также почувствовали их и начали двигаться к ним. Хотя во втором периметре находилось 30 ниндзя, они были рассредоточены во всех направлениях, чтобы ниндзя-канахи не смогли сбежать. Вместе, куда направлялись ниндзя-канахи, было всего 6 ниндзя-кума. Лидер отряда из 6 ниндзя заметил их приближение. Он прикинул: «Нам нужно задержать их всего на несколько секунд, тогда остальные подтянутся, и они снова окажутся в беспомощном положении». Ниндзя-канахи тоже знали об этом. Тамацу быстро складывал печати. Фудзин заметил его печати и идеально синхронизировал свое дзюцу. Стихия огня, волна пламени, стихия ветра, бесконечный прорыв. Дзюцу объединились. Раскаленный воздух вихрем устремился к ниндзя-кума. Двое ниндзя шагнули вперед, складывая печати. Стихия воды, водяная стена, стихия земли, земляная стена. Две стены появились перед ними. Комбинированное дзюцу огня и ветра легко прорвалось сквозь водяную стену. Испарившаяся вода образовала дымовую завесу. Однако земляная стена выстояла. Дзюцу ударила в нее и начала огибать. Хотя ниндзя-кума были едва защищены за ней, они оказались в ловушке, так как лес вокруг горел. Ниндзя-канахи не придали значения результату. Они избежали огня и сбежали в другом направлении. К сожалению, ниндзя-кума не позволили им так легко ускользнуть. 4 веревки из молнии внезапно возникли из пламени, которое они создали. Они двигались с огромной скоростью и не давали ниндзя-канахи использовать какие-либо дзюцу. Им пришлось разделиться, чтобы увернуться. К сожалению, Веревки из молнии также меняли направление, преследуя их. Фудзин заметил веревку, летящую к нему. Чакра потекла по его мечу, когда он рубанул по ней. Чакра стихии ветра, струящаяся вдоль его меча, легко нейтрализовала дзюцу. Однако он быстро обернулся и посмотрел назад. К нему неслись две струи воды. Кацуми вновь пожертвовал частью своих жуков, чтобы остановить молниеносный хлыст. Рёта ударил руками по земле. Перед ним возник небольшой каменный щит. Веревка из молнии ударила в щит. Однако вместо того, чтобы пробить или повредить щит, молния ушла в землю. Наконец, Тамацу просто прятался за деревьями, пока молниеносная веревка не исчерпала свою силу. Группа снова хотела сбежать. К сожалению, оставшиеся ниндзя Кума начали настигать их. Рёта собирался двинуться к Тамацу. Однако из земли высунулись две руки и схватили его за ноги. Он посмотрел вниз, когда ниндзя Кума сказал: «Я поймал тебя». Он начал затягивать Рёту под землю. Рёта быстро сложил печать и коснулся земли. Земля внезапно затвердела, заперев ниндзя Кума под землей. Вскоре под землей начали образовываться копья. Несколько пронзили его тело. Ниндзя Кума был в ужасе. В тот же миг молниеносное копье полетело к Рёте. Внимание Рёты привлекло это. Однако двинуться было уже поздно. К счастью, щит из жуков появился перед ним, чтобы блокировать молниеносное копье. Однако молниеносное копье изменило направление и ударило в землю. Земляное дзюцу Рёты было рассеяно, и земля смягчилась. Ниндзя Кума, который был под землей, быстро сбежал. Кацуми и Рёта посмотрели на нападавшую, которая оказалась женщиной. Высокая, светлокожая, с пышной фигурой, она обладала стоическим, отстраненным выражением лица. У нее были голубые глаза и прямые, до плеч светлые волосы, подстриженные в асимметричной каре. В то же время Фудзин и Тамацу также были атакованы. Сразу после того, как Тамацу нейтрализовал молниеносный хлыст, он услышал голос позади себя: «Ты очень хорош». Тамацу быстро обернулся. Однако на него был направлен ослепительный свет, ослепивший его. Тамацу закрыл глаза и схватил кунай. Однако вместо того, чтобы сражаться, он мгновенно переместился. К сожалению, его противник был быстрее. Си также мгновенно переместился и обрушил молнию на Тамацу. Из-за ослепления Тамацу не мог как следует разглядеть дзюцу. Молния ударила в его тело, причинив ему невыносимую боль. Он едва смог открыть глаза, чтобы увидеть приближающуюся атаку. В последний момент он очнулся от шока молнии и увернулся от атаки Си. Он хотел контратаковать, однако появилось еще 5 ниндзя Кума и окружили его. Он оказался в отчаянной схватке. Фудзин тоже был атакован одновременно. Увернувшись от молниеносного хлыста, он оказался ближе всех к огню, который они разожгли. К нему неслись две струи воды. Фудзин создал и выпустил две вакуумные пули. Обе поразили струи воды и пронзили их. Фудзин почувствовал: они пытаются прорваться сквозь огонь и присоединиться к битве. Он открыл рот и выдохнул сильные ветры на огонь перед собой. Пламя мгновенно усилилось и стало хаотичным. Ниндзя Кума, которые планировали прорваться, испугались этого зрелища. Тотчас же вокруг них образовался земляной купол, чтобы защитить от огненного шторма. Фудзин собирался воспользоваться этой возможностью, чтобы сбежать. К сожалению, к нему неслась еще одна атака. Он повернул голову вправо. Его глаза расширились, когда он увидел питона из черной молнии, несущегося на него. Он немедленно переместился, ругаясь: «Черт бы побрал этого Даруи». Э-а. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Э-а. Если можете, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Джеймсу, Total77, Томасу, Анилу, Квинтину и Шиману за поддержку на Patreon. 207. Глава 204. Сражение во всю мощь. Прим автора. Бонусная глава за достижение 2000 камней силы на прошлой неделе. В тот момент, когда Фудзин метнулся, черный молниеносный питон также изменил направление и погнался за ним. К сожалению, он был намного быстрее Фудзина. Фудзин подумал: бежать бессмысленно. Он сконцентрировал чакру в левой ладони и быстро зарядил ее чакрой ветра. Он остановился и поднял левую ладонь. Черный молниеносный питон быстро достиг его и ударил в ладонь. Фудзина отбросила назад по земле, но чакра на его руке остановила большую часть дзюцу. Однако часть молнии все же ударила в его ладонь и поразила током. К счастью, Фуджин уже тренировался в элементе молнии. Он мог выдержать эти удары, не теряя способности сражаться. Даруи был удивлен действиями Фуджина. Он подумал: «Этот парень впечатляет. Мы не планировали участвовать в этом бою. К сожалению, они убили 8 и ранили еще 12 ниндзя. Босс будет очень зол на нас, если мы позволим умереть кому-то еще». Через несколько секунд молниеносный питон исчерпал чакру и молнию и рухнул. Фуджин сжал кулак, чтобы раздавить молниеносного питона в своей ладони. В то же мгновение еще 2 ниндзя-кума появились вокруг Фуджина. Фуджин почувствовал, что еще около дюжины приближаются. Один из 2 ниндзя возник перед Фуджином. Он вертикально взмахнул мечом, желая разрубить Фуджина пополам. Другой ниндзя появился позади Фуджина, с его правой стороны, и тоже атаковал Фуджина мечом. Фуджин немедленно ударил по мечу перед собой левым кулаком. Чакра, которую он сконцентрировал в ладони, чтобы блокировать молниеносного питона, все еще оставалось. И из-за удара током его кулак был заряжен черной молнией Даруи. В то же время он взмахнул мечом в правой руке, чтобы столкнуться с мечом противника. Оба ниндзя-кума идеально рассчитали свои атаки. Они столкнулись с Фуджином одновременно. Левый кулак Фуджина ударил по лезвию меча. Ниндзя-кума ухмыльнулся, ожидая, что кулак Фуджина разорвется. Однако его глаза расширились, когда он услышал треск. Его стальной меч треснул. Прямо у него на глазах меч разлетелся на куски. Кулак Фуджина продолжил движение вперед и ударил ниндзя в живот. Глаза ниндзя вылезли из орбит, когда он ощутил всю мощь усиленного чакры и молнии удара. Удар разрушил его внутренние органы и отбросил его прочь. Он выплюнул много крови, отлетая назад, и потерял сознание. В тот же момент, когда кулак Фуджина встретился с мечом, его собственный меч столкнулся с мечом противника позади него. Меч Фуджина разрезал меч врага, как горячий нож масло. В то же мгновение, когда Фуджин ударил противника перед собой, его меч разрезал врага позади него пополам. На лице Даруи появилась хмурая складка, когда он увидел смерть еще одного своего подчиненного. Он складывал ручные печати, пока Фуджин расправлялся со своими противниками. Высвобождение молнии. Черная пантера. Он выпустил черную молнию в виде пантеры, которая почти мгновенно достигла Фуджина. Фуджин почувствовал, как Даруи накапливает чакру. Он увидел, как черная пантера бросается к нему. Испытав на себе черного питона, Фуджин не стал уклоняться. Вместо этого он собрал чакру во рту и горле. Как только черная пантера оказалась всего в нескольких метрах от него, Фуджин открыл рот и применил свое сильнейшее дзюцу. Высвобождение ветра. Дзюцу вакуумной пушки. Вакуумная пушка ударила в черную пантеру в лоб. Глаза Даруи расширились, когда он увидел, как его дзюцу было пробито с невероятной легкостью. Черная пантера начала рассеиваться. Хотя часть ее все еще продолжала двигаться к Фуджину, он легко увернулся. Даруи немедленно отошел в сторону, наблюдая за дзюцу. Вакуумная пушка достигла его позиции и продолжила движение вперед, уничтожая каждое дерево на своем пути. Даруи мгновенно узнал. Техника ветряного вакуума. Кто-то, кроме Данза, изучил эту технику в Канахе. И это мощное дзюцу. Неудивительно, что мое дзюцу было так легко подавлено. 6 ниндзя бежали к Фуджину, планируя атаковать его вместе. Однако, увидев след разрушения, оставленный дзюцу Фуджина, они онемели от удивления. Они немедленно прекратили приближаться к Фуджину и посмотрели на Даруи в ожидании инструкций. Они не хотели оказаться на пути такого дзюцу. Даруи стал очень серьезным. Он сказал: «Оставьте его мне». Он схватил свой гигантский меч и двинулся к Фуджину. Фуджин тоже двинулся так, чтобы Даруи и другие ниндзя-кума оказались на одной линии. Высвобождение ветра. Дзюцу воздушной пули. Он выпустил дюжину воздушных пуль в Даруи. Даруи с легкостью увернулся от них и атаковал Фуджина своим мечом. Молния струилась по его клинку. Фуджин атаковал в ответ своим мечом. Металлические клинки издали громкий звук. В то же время ниндзя-кума, находившиеся позади Даруи, были застигнуты врасплох. Они увидели дюжину воздушных пуль, летящих к ним, и поспешно бросились в стороны. Однако некоторые все же были задеты. У многих из них остались небольшие порезы от пуль. Самому неудачливому пробило дыру в правой руке. Фуджин и Даруи пропускали чакру через свои мечи. Однако Фуджин был удивлен. Он ожидал получить преимущество благодаря элементу ветра. Но Даруи вложил в свой меч гораздо больше чакры, чем Фуджин. Поэтому его меч остался цел. Он приложил силу. Хотя Фуджин обладал отличным телосложением, Даруи был намного сильнее его. Его отбросило назад. Лицо Фуджина стало мрачным, когда он понял, насколько он уступает. В одно мгновение вакуумная пуля сформировалась у него во рту и была выпущена в Даруи. Даруи заметил это и немедленно увернулся, вновь атакуя Фуджина своим мечом. Фуджин защищался, но его одолевали. Он нахмурился. «Его чакра и сила превосходят мои. Я не могу сражаться с ним в лоб. Мне придется прибегнуть к коротким стычкам и надеяться, что одна из моих пуль ранит его». Фуджин использовал силу меча Даруи, чтобы отдалиться от него. Даруи атаковал еще агрессивнее. Однако, вместо того чтобы противостоять ему силой, Фуджин начал парировать его атаки и использовать воздушные и вакуумные пули для нападения на Даруи. Даруи уворачивался от всех, но у Фуджина было две цели для своих атак. Он не только целился пулями в Даруи, но и отправлял несколько в сторону ниндзя-кума, наблюдавших за боем. Один из ниндзя-кума начал ругаться. «Черт возьми, пацан, он целится во всех нас», — другой сказал. «Мы должны отойти, он пытается отвлечь Даруи. Мы будем виновны, если Даруи будет ранен из-за нас. Мы разбежимся в разные стороны и окружим его на расстоянии, чтобы он не смог сбежать». Все кивнули и разбежались. Даруи расслабился, увидев, как его союзники уходят. Он посмотрел на Фуджина и анализировал, сражаясь. «Этот парень хорош, хотя он слабее меня, одна ошибка может стоить мне жизни». Даруи продолжал атаковать своим мечом, но также начал использовать дзюцу молнии. Фуджин уклонялся или парировал его дзюцу с помощью дзюцу ветра, и оба вступили в ожесточенный бой. Другие ниндзя-кума наблюдали за битвой издалека. Пока Фуджин был занят в ожесточенной схватке, Рёта и Кацуми были подавлены Самуи. Даже вдвоем они не могли сравниться с ней. Что еще хуже, к битве присоединились другие ниндзя-кума. Лица Рёта и Кацуми стали мрачными. Кацуми боролся с решением, пока сражался. За минуту и он, и Рёта получили многочисленные ранения. Он вздохнул и сказал: «Рёта, беги». Рёта был ошеломлен. «Что ты имеешь в виду?» Кацуми сказал: «Твои земные дзюцу не особо помогут. Я выиграю время, задержав их своими жуками, и присоединюсь к тебе позже». Рёта знал, что Кацуми никак не вернется живым. Он хотел возразить, однако ниндзя-кума снова усилили натиск. Десятки тысяч жуков появились из тела Кацуми. Он крикнул: «Уходи». Жуки немедленно бросились в атаку. Рёта неохотно решил бежать. Зная, какая участь ждет Кацуми, он не осмеливался оглянуться. К сожалению, пока он бежал, на него внезапно напали сюрикены. Он немедленно увернулся. Двое ниндзя-кума появились и атаковали его. Рёта отступил и ударил руками по земле. Из земли появилось множество копий, которые атаковали ниндзя-кума. Однако двое ниндзя использовали дзюцу молнии, чтобы противостоять его движению. Трое вступили в ожесточенный бой, а Рёта изо всех сил старался сбежать. Самуи посмотрела на жуков и сказала: «Они могут быть ядовитыми. Не дайте им укусить себя. Атакуйте его огненными и молниеносными дзюцу». Ниндзя-кума вокруг нее кивнули и атаковали издалека. Кацуми старался изо всех сил. Он использовал всевозможных жуков. Некоторые были устойчивы к молнии, некоторые – невероятно ядовиты. Он защищался оборонительными жуками, пытаясь заставить ядовитых жуков укусить ниндзя-кума. Однако ниндзя-кума не дали ни одному жуку укусить себя. Они засыпали Кацуми дзюцу молнией огня, а также взрывными печатями. Жуки Кацуми начали гибнуть тысячами. Через пару минут большинство его жуков погибло. Кацуми наблюдал за этим с мрачным и печальным лицом. Как Кента был партнером для Тадаши, так и его жуки были партнерами для него. Он вздохнул. «Я много раз пытался сбежать. К сожалению, выхода нет. Я полностью окружен. Похоже, скоро я присоединюсь к тебе, Тадаши». Через несколько секунд в глазах Кацуми вспыхнула молния. Самуи появилась перед ним и одним взмахом своего клинка отрубила ему голову. Кацуми стал вторым ниндзя Конохи, погибшим здесь. Однако, несмотря на его смерть, его жуки продолжали атаковать. Самуи проинструктировала: «Разберитесь с жуками, я помогу остальным». Она ушла и направилась к Рёте. Рёта все еще сражался с двумя ниндзя-кума. Ему удалось несколько раз сбежать, но они снова настигли его. Во время боя один из ниндзя-кума нанес удар ногой в живот Рёте и отбросил его. Рёта немедленно поднялся на ноги, однако почувствовал, что кто-то стоит за ним. Он быстро обернулся и был потрясен, увидев Самуи. Его горло пересохло, руки начали дрожать. Он спросил дрожащим голосом: «Где Кацуми?» Самуи ответила одним словом: «Мертв». Разум Рёты был охвачен недоверием и яростью. Однако, Прежде чем он успел что-либо сделать, он почувствовал боль в животе. Он посмотрел вниз и увидел меч, торчащий из его живота. Один из двух ниндзя, с которыми он сражался, воспользовался его замешательством и вонзил меч ему в спину. Рёта услышал садистский смех, когда ниндзя сказал: «Не волнуйся, все твои друзья и семья скоро присоединятся к тебе». Внезапно на лице Рёты появилась ярость. Он не произнес ни единого слова и просто сложил ручную печать противостояния. Глаза Самуи расширились. Она немедленно отпрыгнула назад, крикнув: «Отойдите от него! Прим автора! Мы достигли 2000 плюс камней силы. Бонусные главы завтра и в следующую субботу. Прим автора! Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Благодарю Матиуса, Уильяма и Дизолита за поддержку на Патреоне. 208. Глава 205. Безумные смертники. 208. Глава 205. Безумные смертники. Прим автора. Привет всем. Эта глава спонсирована Маттисоном Брауном. Вы можете поблагодарить его за двойной выпуск. Кума-ниндзя были сбиты с толку. В следующее мгновение тело Рёты взорвалось. Ниндзя, ударивший его в спину, не успел и пошевелиться. Его тело приняло на себя всю мощь взрыва. Другой кума-ниндзя находился чуть поодаль. Он попытался отступить, но тоже попал под взрыв. Когда пыль осела, Самуи увидела жуткую картину. Тело Рёты было разорвано на куски. У ниндзя, который нанес ему удар, с передней части тела полностью отсутствовала плоть. Его лицо, грудь, живот и другие части были совершенно обнажены. Он замертво рухнул. Последний кума-ниндзя кричал от боли. Его тело горело. Самуи немедленно потушила огонь и начала помогать ему. В то же время она была потрясена решимостью Рёты. Рёта знал, что, хотя Кацуми и выиграла ему немного времени, сбежать будет очень трудно. Он вспомнил слова Фуджина о том, что их все еще окружает более 30 ниндзя, и все они были как минимум так же сильны, как сам Рёта. Поэтому, пока он отступал, оставив Кацуми, и до того, как на него напали двое кума-ниндзя, Рёта успел прикрепить 20 взрывных печатей к различным частям своего тела и под одежду. Когда он увидел Самуи, он понял, что его смерть неизбежна, и тогда он решил умереть так, чтобы причинить своим убийцам как можно больше вреда. Если бы он знал, что его последний ход убил Чунина из Кума и положил конец карьере другого Чунина из Кума, он, вероятно, улыбнулся бы. Пока Самуи оказывала первую помощь раненому ниндзя, ее лицо было очень мрачным. Она подумала: «Мы планировали уничтожить отряд Конохи без потерь. Максимум, что мы допускали, это несколько легких ранений. Однако 8 наших ниндзя погибли при первой контратаке, а 12 получили ранения. Теперь еще один мертв и еще один тяжело ранен. Надеюсь, оставшиеся двое ниндзя Конохи не смогут никого убить». Вскоре на место прибыл еще один кума-ниндзя. Он был потрясен увиденным ужасом. Прежде чем он успел что-либо сказать, Самуи приказала: «Окажи ему первую помощь. Я пришлю сюда медицинского ниндзя, чтобы он помог тебе». Ниндзя кивнул и принялся за работу. Самуи ушла, чтобы убедиться, что оставшиеся двое ниндзя Конохи ничего не натворят. Фуджин и Даруи все еще яростно сражались. Даруи был намного сильнее Фуджина, однако Фуджину удавалось отбиваться, не получая ранений. На самом деле, за время их боя он нанес больше смертоносных атак, чем Даруи. Пока он сражался, совмещая несколько задач, на его лице появилась улыбка. Фуджин никогда не любил рисковать. Он всегда выбирал легкий путь и выигрывал свои битвы эффективно. Поэтому он никогда не испытывал такой битвы. Битвы, где одно неверное движение могло стоить ему жизни, где один неверный шаг мог покалечить его. Между вторым и третьим этапами экзамена на Чунина Ринджира пытался смоделировать подобный опыт для Фуджина. Однако Фуджин всегда знал, что его жизнь не была в опасности в схватке с Ринджира. Поэтому он воспринимал это скорее как занозу в заднице, чем как захватывающее приключение. Однако в этом смертельном бою все его чувства работали на пределе того, что Фуджин когда-либо испытывал. Каждый его шаг был безупречен. Битва заставляла его кровь кипеть от возбуждения. Его движения улучшались по ходу боя. Фуджин чувствовал, что становится все быстрее и быстрее. Однако это было лишь его тело, движущееся более эффективно. Фуджин был удивлен. «Я ожидал ненавидеть ситуацию, в которой оказался. Я никогда не думал, что вместо этого найду ее приятной». Даруи был удивлен, когда увидел улыбку на лице Фуджина. Такую улыбку он видел в своей жизни крайне редко. Он вздохнул про себя. Еще один сумасшедший боец. Отлично. Улыбка напомнила Даруи о нескольких людях, которых он видел в своей жизни, тех, кто любил сражаться, не заботясь ни о чем другом. Вместо страха они дрались как маньяки. Одним из этих немногих был нынешний лидер Кумагакури. Несмотря на то, что Фуджин был слабее, ему удавалось держаться против Даруи, не получая ни единого ранения. Однако, хотя на его лице и играла улыбка, он не терял себя в бою. Он анализировал. «Мои запасы чакры почти исчерпаны. У меня осталось чуть больше четверти. Я не протяну долго в такой напряженной битве. К сожалению, несмотря на то, что Фуджин хорошо держался, он так и не нашел возможности сбежать от Даруи. Поле чакры Фуджина было активно, пока он анализировал. Мне нужно найти способ избавиться от ниндзя, наблюдающих за боем. Если я попытаюсь сбежать, они атакуют, и меня зажмут между Даруи и тем, кто нападет. Это лишь приведет к моей более быстрой смерти. Как и Фуджин, Тамацу тоже был вовлечен в ожесточенный бой. Он также полностью уступал своим врагам. Однако, если Фуджину удавалось не получать ранения и сдерживать остальных кума-ниндзя, то Тамацу столкнулся с атакой семи ниндзя Кумагакури вдобавок к С. Ранения множились на его теле. Он потерял левый глаз. Его правая рука была полностью обожжена сильными разрядами молнии. Более сотни мелких порезов были видны на его теле. Он был практически на последнем издыхании. Тамацу посмотрел на кума-ниндзя и осознал: «Это конец для меня. Но если я умру, то заберу с собой по крайней мере нескольких из них». Он начал складывать ручные печати. Однако в следующее мгновение удар ногой пришелся ему в живот. Его отбросило в сторону. Он перевернулся в воздухе и сумел приземлиться на ноги. Удар сбил его ручные печати. Тем не менее, он приземлился в нескольких метрах от каждого кума-ниндзя. Осознав появившуюся возможность, он немедленно исчез в мерцании. Кума-ниндзя поспешно последовали за ним, и началась погоня. К несчастью для Тамацу, он был очень измотан и ранен. Его скорость была намного ниже, чем у кума-ниндзя. Сдостал гигантский сюрикен и бросил его в Тамацу. Из-за своей усталости Тамацу не заметил его. Он наступил на ветку и прыгнул, намереваясь уйти. Как только он прыгнул, сюрикен попал ему в левое бедро и насквозь прорезал его. Тамацу почувствовал боль и в ужасе посмотрел на свою левую ногу. Он потерял равновесие и рухнул. Падая, он увидел, как Фуджин и Даруи сражаются прямо перед его глазами. Фуджин и Даруи тоже увидели его и были удивлены. Они на мгновение прекратили бой. Фуджин немедленно исчез в мерцании и появился рядом с Тамацу. К сожалению, тот уже потерял сознание. Вскоре Сыкума-ниндзя, бывшие с ним, тоже прибыли. Самуи также появилась рядом с Даруи в этот момент. Кума-ниндзя были удивлены, увидев, что Фуджин невредим. Выражение лица Фуджина стало мрачным. Его и без того плохая ситуация обернулась еще хуже. Он подумал: «Черт, Даруи так был мне не по зубам. И я уверен, что с Самуи оба сильнее меня, не говоря уже о 15 других, которые с этими тремя. Что, черт возьми, мне теперь делать?» Мозг Фуджина просчитывал все возможные варианты со скоростью света. К счастью для него, кума-ниндзя не стали атаковать его сразу. Спросил Даруи, как он все еще жив. Даруи пожал плечами и сказал: «Этот парень силен, я не смог ранить его». Только что прибывшие кума-ниндзя были удивлены. Даруи пользовался большим авторитетом в стране молнии. Тот факт, что парень, намного моложе его, смог продержаться так долго, был шокирующим. Снаблюдал за Фуджином, который присел рядом с Тамацу, внимательно следя за всеми кума-ниндзя. Покачал головой и сказал: «Этот парень почти исчерпал свою чакру. Давайте поконч». Однако Даруи прервал его, спросив: «Как тебя зовут?» Фуджин посмотрел на него, но не ответил. Даруи не обратил на это внимания и продолжил: «Ты почти исчерпал большую часть своей чакры. Хотя ты все еще невредим, если будешь сражаться, смерть – единственная возможность. Сдавайся сейчас. В будущем твой Хокаге может заключить сделку с Райкаге, чтобы вернуть тебя». Фуджин не ответил. Он подумал, хотя его слова и честны, стать пленником было бы самым глупым поступком. «У меня не будет никакого контроля, если Кумагакури решит пытать, калечить или убить меня, не говоря уже о том, что надеяться на спасение Хирузином было бы сверхглупо. Этот старый лис может казаться очень эмоциональным человеком, но под его толстой шкурой скрываются слои обмана». Видя, что Фуджин не отвечает, сказал: «Раз ты не хочешь сдаваться, тебе придется». Однако, пока он говорил, Хмурое выражение на лице Фуджина исчезло. Вместо этого на его лице появилась ухмылка. Вскоре эта ухмылка превратилась в широкую усмешку. Ниндзя Кумагакури были удивлены. Один из них спросил: «Он что, с ума сошел?» Впервые Фуджин заговорил: «Знаете, я всегда очень боялся рисковать жизнью. Я всегда выбирал самый простой путь и эффективно выполнял свою работу. Однако борьба с вами заставила меня испытать такой азарт, которого я никогда не представлял. Даруи, хотя вы, возможно, и не слышали обо мне, я о вас наслышан. Разве Рейкаге не считает вас своей второй правой рукой?» Усмешка Фуджина стала шире. Она стала такой широкой, что казалось, будто его лицо вот-вот расколется надвое. Его усмешка напугала некоторых окружавших его кума-ниндзя. Фуджин продолжил: «Хотя я и умру, забрав с собой 18 ниндзя Кумагакури, включая правую руку Рейкаге, это сделает меня героем в Конохе. Ха-ха-ха-ха-ха». Глаза Самуи расширились от услышанного. Она уже видела одного безумного ниндзя Конохи. Однако, прежде чем она успела что-либо предпринять, печати на наручах Фуджина вспыхнули. В мгновение ока 400 взрывных печатей появились вокруг Фуджина, образовав вокруг него сферу. Они полностью скрыли Фуджина из поля зрения ниндзя Кумагакури. Однако его смех все еще был слышен. Ниндзя Кумагакури немедленно помрачнели. Они решили отступить. Однако, еще до того, как они успели двинуться, изнутри сферы, образованной взрывными печатями, вырвался порыв ветра. Ветры разнесли взрывные бумажные печати по всей области. Кума-ниндзя с ужасом увидели, как сотни взрывных печатей летят прямо на них. Прим автора. Вы можете спонсировать главы через Patreon. 209. Глава 206. Интриги и скрытые опасности. 209. Глава 206. Интриги и скрытые опасности. Бонусная глава. За последнюю неделю мы преодолели отметку в 2-5 тысяч. Камней силы. Достигли 2572. Так держать, друзья. Бонусная глава также в эту субботу. Ниндзя Кума были в ужасе, увидев сотни взрывных печатей, летящих на них. Многие ниндзя Кума начали разбегаться. Некоторым удалось сбежать под землю. Лица Даруи, Си, Самуи и еще одного Джонина были мрачными. Они тут же сложили ручные печати и установили перед собой молниеносную сеть. Несколько взрывных печатей попали в молниеносную сеть и были обезврежены. Однако вскоре взрывные печати начали взрываться прямо перед тем, как коснуться молниеносной сети. Молниеносная сеть была повреждена взрывами. Джонин и Кума увеличили количество чакры, которую они вливали в молниеносную сеть, чтобы восстановить ее и удержать. Однако количество взрывных печатей было слишком велико. Молниеносная сеть вскоре была разорвана. Ниндзя Кума немедленно ушли под землю. Как только они это сделали, взрывы поглотили все вокруг. Оглушительный звук был слышен за много километров от места взрыва. Деревья, ветки и камни разлетались от взрывной волны. Дымовая завеса из пыли, земли и дыма распространилась на сотни метров. Огромное пламя вспыхнуло и с невероятной скоростью распространилось по лесу. Дым, поднявшийся от лесного пожара, был виден из всех близлежащих деревень. Через пару минут после взрыва из-под земли высунулась голова. Это был Даруи. Вскоре Си, Самуи и другой Джонин показались из-под земли. Все их лица были покрыты пылью. Вскоре еще 8 ниндзя Кума тоже выползли из-под земли или подбежали обратно к Даруи. «Какой безумный парень!» – пробормотал Си. «Кто таскает с собой столько взрывных печатей?» Остальные ниндзя Кума тоже проклинали Фуджина. Даруи посмотрел на Си и сказал: «Определи местоположение остальных». Си кивнул и начал сканировать местность. Он повел остальных ниндзя Кума туда, где находились пропавшие ниндзя Кума, и начал лечить их одного за другим. Тем временем Даруи и Самуи начали проверять, что произошло с Фуджином. «Я должна была предупредить тебя», — сказала Самуи. «Еще один из них покончил с собой таким же образом». «Это не твоя вина», — сказал Даруи. «Времени почти не было. К тому же, учитывая количество взрывных печатей, которые у него были, можно сказать, что он всегда планировал умереть таким образом». Они прибыли на место, где до взрыва находились Фуджин и Тамацу. Сначала они не нашли ничего интересного, однако вскоре на их лицах появилось потрясение. «Здесь ничего нет», — сказала Самуи. «Да», — кивнул Даруи. «Хотя взрывы были мощными, по крайней мере, их кровь и кости должны были остаться здесь. Это значит, что он сбежал». «Нет, они сбежали», — воскликнула Самуи. На лице Самуи появилось выражение гнева. Кума понесла большие потери в этом столкновении. Для сравнения, Коноха потеряла всего трех ниндзя. Вскоре к ним прибыл человек в сопровождении семи ниндзя. Это был Хари. Он наблюдал за боем между Фудзином и Даруи, но вынужден был поспешно отступить, когда увидел взрывные печати. «Кто был этот безумный сопляк?» – спросил Хари. «Он не назвал своего имени», – ответил Даруи. «Он мертв?» – спросил Хари. «Скорее всего, нет», – сказал Даруи. «Он стоял здесь до того, как прогремели взрывы, но следов крови или останков нет. Вероятно, он сбежал прямо перед тем, как взрывы начались». Хари нахмурился. Он минуту размышлял, прежде чем сказать: «Когда мы увидели эти взрывные печати, все наше внимание было приковано к ним. Должно быть, он мгновенно переместился прямо перед тем, как печати взорвались, и он унес с собой другого ниндзя Коноха. Мы должны выследить его», — сказала Самуи. «Я соберу отряд и пойду за ним». Однако Хари покачал головой и сказал: «Нет, прошло уже около пяти минут с момента взрыва взрывных печатей. Он должен был уйти далеко. Его чакра истощена, и он несет раненого ниндзя», — возразила Самуи. «Все в порядке», — ответил Хари. «Хотя я не ожидал, что мы понесем такие тяжелые потери, цель этой миссии – посмотреть, какие действия предпримет Коноха, узнав, что мы забрали шахту, которая должна была быть под их контролем. Я планировал раскрыть эту информацию позже, но и так сойдет. Этот юнец сообщит Хокаге о произошедшем здесь и выполнит эту задачу за меня. А пока помогите Си спасти и исцелить всех раненых ниндзя». Даруи и Самуи кивнули и начали помогать Си. Через несколько часов они исцелили всех раненых ниндзя и подсчитали свои потери. Всего в ходе боев погибли 14 ниндзя, 3 были тяжело ранены и не смогут больше быть ниндзя, и 13 получили легкие ранения. Все погибшие и тяжело раненые ниндзя были ранга Чунина. Хари вздохнул, узнав о потерях, и осознал: «Мой план состоял в том, чтобы нанести Коноха потери и посмотреть на их реакцию. Однако уже на первом этапе мы столкнулись с неудачей. Теперь в Кумагакуре поднимутся голоса против начала войны с Конохой. В конце концов, даже небольшое столкновение привело к таким потерям. Все будут беспокоиться о том, сколько потерь мы понесем, когда столкнемся со всей мощью Конохи. И все же, лорд Райкаге должен быть в состоянии настоять на войне, если он того пожелает». Вдали от ниндзя Кума, которые залечивали свои раны, Фудзин бежал по стране горячих источников. В руке он держал Тамацу. Рана на его левом бедре была прижжена и перевязана, в то время как остальные раны были просто перевязаны, чтобы кровь не сочилась. Несколько часов назад, когда Фудзин был окружен 400 взрывных печатей, он выдохнул легкий ветер, который направил все взрывные печати к ниндзя Кума. Одновременно он создал ветряного клона, чтобы тот контролировал взрывные печати, схватил Тамацу за шею и использовал технику мгновенного тела ветра, чтобы переместиться на большое расстояние. Он повторил дзюцу несколько раз, чтобы оказаться за километры от места взрыва. Он обернулся, чтобы увидеть массивный дым, поднимающийся в небо из того места, и подумал: «У меня есть один шипастый щит и один обычный щит в наручах. Кроме того, я положил туда оба своих меча. Но я не смог придумать хороших идей, что хранить в оставшихся 4 печатях. К счастью, я заполнил их взрывными печатями на случай, если они мне понадобятся. У меня еще 200 таких печатей. Если они погонятся за мной, я использую их, чтобы отпугнуть ниндзя Кума». Но сначала он достал бутылку и положил в рот несколько солдатских пилюль. Он сложил ручную печать, и рядом с ним появился теневой клон. Он взял Тамацу, и все трое снова начали убегать. Пока они бежали, теневой клон прижег рану на его левой ноге, чтобы остановить кровотечение. Он также наложил повязки на его меньшие раны. Фудзин бежал, мгновенно перемещался и использовал техники мгновенного тела ветра и земли более часа, прежде чем сделать перерыв. Он был очень измотан. Его клон как следует перевязал Тамацу и рассеялся. Фудзин посмотрел на бессознательного Тамацу и подумал: «Изначально я думал сбежать один. Тащить его – большая обуза. Но в прошлый раз, когда Кума схитрили, Хирузин пожертвовал Хизаши, чтобы избежать войны. Если Кума снова заявит о нарушении, и Хирузин снова пойдет на компромисс, то жертвовать будут мной, если я вернусь один». На лице Фудзина появилось хмурое выражение. Во время побега эта мысль сильно беспокоила его. Он проанализировал: «Мысль о том, чтобы стать отступником, приходила мне в голову несколько раз за последний час. Но, хотя я и силен, без ресурсов и библиотеки Конохи мой будущий путь будет сильно ограничен, если я стану отступником, не говоря уже о том, что меня могут преследовать как Коноха, так и Кума. А если чудом я выживу и стану сильнее, Акацуки могут появиться и предложить мне присоединиться к ним. Вздох, какой бардак. Его взгляд блуждал по Тамацу. Он потерял левую ногу, так что его карьера ниндзя, по сути, закончена. Если Хирузин решит пожертвовать кем-то, пожертвовать им будет гораздо логичнее, чем жертвовать многообещающим молодым ниндзя. Единственная загвоздка в этой мысли – Тамацу из клана Сарутоби. Если у Хирузина есть слабость к своему клану, и он не захочет ими жертвовать, то на плахе окажусь я. Фуджин сел в медитацию, обдумывая свои дальнейшие действия. Через несколько минут он открыл глаза и решил: «Я вернусь в Коноху». Несмотря на потерю клана Учиха, сила Коноху должна быть больше, чем 4-5 лет назад. Так что маловероятно, что Хирузин пойдет на тот же шаг. Даже если он решит пойти на компромисс, он сначала предложит шахту с чакровым металлом Кумагакури. А это должно быть ценнее, чем голова любого ниндзя. Также я сомневаюсь, что Кумагакури захочет голову молодого ниндзя вместо шахты с чакровым металлом. Однако, если Хирузин все же решит поставить передо мной тот же вопрос, что и перед Хизаши, я притворюсь опечаленным, но решительным, попрошу немного времени и сбегу из Коноха в течение этого времени. Хоть это и будет очень рискованно, альтернатива тоже не без риска. Отдохнув, Фуджин встал и посмотрел на небо, думая: «Хирузин, лучше тебе не разочаровать меня в этот раз». Он поднял Тамацу и снова отправился в путь. Он понял, что ниндзя Кума не преследуют его или движутся слишком медленно. Поэтому он поддерживал постоянную скорость, чтобы его тело снова не устало. Он двигался несколько часов и, наконец, облегченно вздохнул, ступив на землю страны огня. Прим автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Дейна, Эммануэля, Юри, Гарри, Рафаэля, Джека, Книжного дракона, Кидда и Динаяв Хамими за поддержку на Patreon. 210. Глава 207. Требование головы Фуджина. 210. Глава 207. Требование головы Фуджина. Для Яманаки Хирата это был обычный, ничем не примечательный день. Он только что закончил патрулирование и теперь убивал время в патрульном лагере, болтая с Хьюго и Джуном. Внезапно он остановился и раскинул свою сферу чакры. Она распространилась на 500 метров, но он ничего не почувствовал. Хьюго Джун спросил: «Ты что-то почувствовал?» Яманака Хирата ответил: «Никого не чувствую, но кто-то только что прощупал наш лагерь. Проверь бейкуганом». Джун немедленно активировал свой бейкуган. Хирата спросил: «Кто это?» На лице Джуна появилась хмурость, когда он ответил: «Это один из наших ниндзя, и он несет другого, очень сильно раненого. Они примерно в километре к востоку». Фуджин примерно запомнил расположение патрульных лагерей по своим прошлым миссиям. Прибыв поблизости, он раскинул свою сферу чакры, чтобы почувствовать ниндзя в окрестностях. Ощутив 7 ниндзя в одном месте, Фуджин метнулся к ним. Через минуту он появился перед Хирата и Джуном. Хирата быстро произнес: «Представьтесь». Фуджин ответил: «Сузуки Фуджин. Вопросы потом. Мой товарищ очень сильно ранен во время миссии. У вас есть медик?» Джун кивнул и сказал: «Хорошо, следуйте за мной». Он быстро повел Фуджина в лагерь и постучал в дверь. Он сказал: «Эмика, у нас очень сильно раненый человек. Иди быстрее». Эмика немедленно открыла дверь. Она была медицинским ниндзя лагеря. Увидев состояние Тамацу, она была поражена. Она быстро уложила его на кровать и начала лечить. Пока Эмика лечила Тамацу, Джун и Хирата допрашивали Фуджина. Они подозревали его, потому что на Фуджине не было ни единой царапины, хотя его товарищ был так сильно ранен. Они запросили идентификационный номер Фуджина и задали другие стандартные вопросы, чтобы подтвердить, что Фуджин действительно является ниндзя из Коноха. Наконец, он спросил: «Где оставшаяся часть вашей команды?» Фуджин изобразил печальное лицо и произнес: «Они все мертвы». Хирата ожидал такого исхода. Он подумал: «Полагаю, он в безопасности благодаря жертвам своих товарищей по команде». Он вздохнул, похлопал Фуджина по плечу и сказал: «Все в порядке. Иногда миссии идут не по плану». Фуджин кивнул. Эмика потребовалось около 20 минут, чтобы исцелить Тамацу. Она вышла из своей комнаты, подошла к Фуджину и спросила: «Ты тоже ранен?» Фуджин покачал головой. «Нет, я в порядке». Эмика кивнула и ушла, чтобы присматривать за Тамацу. Через час Тамацу пришел в сознание. Он быстро встал и выпрямился. Однако травмы заставили его застонать от боли. Он огляделся и был удивлен, что все еще жив. Эмика остановила его, не давая много двигаться, и быстро спросила, как он себя чувствует. Тамацу ответил на ее вопросы. Закончив, он спросил, как я здесь оказался, и где мои товарищи по команде. Медицинский ниндзя вздохнула и сказала, твой товарищ Фуджин привел тебя сюда, я позову его. Она вышла из комнаты, чтобы позвать Фуджина. Однако ее впечатлил Тамацу. Несмотря на потерю левой ноги, его первой мыслью было благополучие команды. Тем временем Тамацу был удивлен, что Фуджин смог сбежать вместе с ним. Однако, вспомнив Тадаши и представив судьбы Рёта и Кацуми, слезы покатились по его щекам. Он быстро вытер их, думая, не должен я казаться слабым перед Фуджином. У меня будет много времени, чтобы оплакать их позже. Вскоре Фуджин прибыл в комнату, где отдыхал Тамацу. Он видел влагу в глазах Тамацу, вызванную сдерживаемыми слезами. Тамацу посмотрел на Фуджина и сказал, «Я рад, что ты в безопасности, Фуджин». Фуджин кивнул и посмотрел на его ампутированную ногу. Он спросил, «Как ты себя чувствуешь?» Тамацу увидел его взгляд и печально произнес, «Я буду в порядке». После полуминутной тишины он спросил, «Ты знаешь, что случилось с Кацуми и Рётой?» Фуджин покачал головой и ответил, «Нет, я не видел никого из них после того, как мы разделились. Я увидел только тебя и едва смог сбежать». Тамацу задрожал, услышав ответ Фуджина. С последним лучом надежды он спросил, «Ты же сенсор, ты почувствовал их?» Фуджин вздохнул и ответил, «Нет, на меня напал ниндзя по имени Даруи. Он был намного сильнее меня. Мы много раз перемещались во время боя и оказались далеко от места, где нас подстерегли. Поэтому я не смог их почувствовать». Тамацу вздохнул и несколько минут молчал. Никто не проронил ни слова. Наконец, скорбное выражение исчезло с лица Тамацу, и вместо него появилось решительное. Он спросил, «Фуджин, как долго я был без сознания?» Фуджин был удивлен внезапной переменой в его настроении. Он ответил, «Около 10 часов. Я добрался до этого лагеря примерно час назад». Тамацу посмотрел на свою ногу и сказал, «Я буду обузой, если пойду с тобой. Фуджин, беги в Коноху как можно быстрее и сообщи лорду Хокаге о случившемся». Он посмотрел на Фуджина и с решимостью сказал, «Это очень важная миссия для нашей деревни, Фуджин. Я оставляю ее в твоих руках». Фуджин понял. Понятно, он хочет мести, но зная Хирузина, крайне маловероятно, что он выберет насилие. К сожалению, эти трое никогда не получат справедливости. Хотя, полагаю, мы уже отомстили, ведь по меньшей мере 9 из них мертвы. Фуджин сказал, «Хорошо, я пойду быстро. Береги себя, Тамацу». Тамацу кивнула и сказал, «Не беспокойся обо мне, я буду в порядке». Фуджин видел, что, несмотря на решительное выражение, Тамацу с трудом сдерживал свою скорбь. Он держался лишь для того, чтобы не деморализовать Фуджина. Фуджин немедленно ушел. Через несколько минут Тамацу расплакался. Фуджин быстро двигался по стороне огня. По пути он не мог не вздохнуть. Бедняга так старался сдержать слезы. Интересно, сколько таких случаев происходит ежедневно в этом мире? Сколько отрядов находит свой конец из-за того, что миссия идет не по плану? Мне вроде как до сих пор везло. К сожалению, похоже, сегодня моя удача иссякла. Мне нужны лучшие способы для бегства из подобных ситуаций. В этот раз мне повезло, что Тамацу ворвался на мое поле боя, а Даруи решил не добивать меня сразу, а предложил сдаться. До этого у меня даже не было шанса сбежать. В следующий раз я не хочу полагаться на удачу, ведь не каждый будет милосерден, как Даруи.